Матерь Агни-йоги. Распятие духа в материи понимается мало. На кресте жизни распинается дух для преодоления жизни. Под жизнью подразумевается сложность внешних ее уявлений, но не вечная пульсация бессмертного зерна духа, являющего собой аспект неумирающего вечного принципа космической жизни. Потому явление жизни можно рассматривать в ее двуликом уявлении. Дух распинается на кресте временной, приходящей жизни, чтобы утвердиться в достижении и осознании жизни неприходящей, вечной, космической.